Через сколько-то безмятежных, похожих один на другой дней, позвонил учитель. «Завтра будь в Тивати, в кафе аэропорта, 14:00, и жди звонка». И все, только короткие гудки. Но Таня обрадовалась, ну наконец-то. А то начинает казаться, что мир застыл в этом лучезарном покое. Она с облегчением, ну да, он мятежный, просит бури, и что? Вздохнула, потянулась, разминая мышцы, и широко улыбнулась Лоле, явившейся сменить постельное белье. «У вас тут много знакомых?» Неожиданно поинтересовалась та, расправляя пахнущую морем простыню. «Ну, оттуда, из России». «Да нет, вроде, в смысле, со всеми, кто тут отдыхает, мы тут и познакомились. А что такое?» Таня насторожилась, как почуявший охотника зверь. «А!» Лола дернула смуглым пышным плечом. «Ничего, только Огнен говорил». Огнен — это был Лолин брат, такой же смуглый и кудрявый, как сестра. Но в противоположность ей страшный молчун. Оно и понятно. Его основной задачей было снабжать гостиничную кухню свежей рыбой. А на рыбалке не очень-то разговоришься. «И что же он говорил?» — уже настойчивее спросила девушка. «А ничего», — повторила Лола. «Какой-то русский спрашивал про твоего мужа. Откуда, давно ли? Удивлялся, что с женой. Вроде был не женат. Может, обознался?» «Конечно, обознался», — беззаботно рассмеялась Таня, чувствуя, что, будь она, к примеру, волком, шерсть на загривке уже стояла бы дыбом. И ведь все вроде так тихо шло. Она уже решила было, что последнее бегство оказалось удачным, даже по дереву постучала, по пальме. Может, все дело в том, что ствол был не столько деревянный, сколько волосатый? Вот и ускользнуло везение. Впрочем, вспомнила Таня, если жизнь преподносит лимон, не морщись, а сделай лимонад. Если Лола не ошиблась, можно попробовать использовать эту информацию в своих целях. Как вовремя учитель позвонил. Как раз до завтра Таня все и успеет. «Лола?» — остановила она уже открывшую дверь номера хозяйку. «Огнен сегодня на ночь в море пойдет?» «Конечно». Лола как будто даже удивилась такому странному вопросу. «Это и его труд». По-русски она говорила неплохо, но время от времени в ее речи мелькали такие вот милые неправильности. Его труд вместо его работы, например. Особенно, когда немножко волновалась. «Все едят рыбу. Вы едите рыбу. В ресторан приходят, просят рыбу. У нас хорошая рыба, свежая. Чтобы рыба была свежая, ее надо ловить. Огнен пойдет, конечно». «А он не мог бы взять с собой Сергея?» Улыбаясь, попросила Таня. «Сережа так хотел попробовать, что такое морская рыбалка». «Хорошо», — равнодушно кивнула Лола, настолько привыкшая к причудам многочисленных постояльцев, что поразить ее было почти невозможно. А уж просьба взять на рыбалку вообще дело обычное, многие просят. Пообещав заглянуть к вечеру, она величественно удалилась. За обедом Таня коротко пересказала разговор Сергею. «Надеюсь, им не придет в голову искать тебя ночью в море», — закончила она. «Но я же все равно вернусь утром», — резонно заметил Субботин. «Утром, когда вернетесь, сразу уезжай в Герцог Нови, это недалеко. Впрочем, тут все недалеко, сразу, не заходя сюда. Погуляй там, пока я не позвоню. Вот тебе новый мобильник. Только уж знакомым больше не звони. Хватит одного Михалыча». «Ох, точно», — вздохнул Сергей и обеспокоенно спросил. «А ты как же?» Таня беззаботно махнула рукой. «Я наговорила всякой всячины Лоле. Ну, там, про любовь, ревность, все такое. Она даст мне ключи от пустого номера. Оттуда коридор как на ладони. Вот и погляжу, не наведаются ли к нам гости. А завтра с утра займусь кое-какими своими делами». Все вокзалы и аэропорты похожи друг на друга, как близнецы. Везде один и тот же упорядоченный хаос. Аэропорт Тивата, сильно уступая Шереметьево в размерах, был так же, как и московский брат, наполнен снующими туда-сюда толпами отбывающих, прибывающих, провожающих и встречающих, мерцанием электронных табло, гулкими радиообъявлениями, назойливыми таксистами, багажными тележками и буйными детьми. Впрочем, кофе тут варили превосходный. В Шереметьево такого не бывает. Сидя над чашкой в ожидании звонка учителя, Таня снова и снова перебирала ночные события. Разумеется, ни о каком пустующем номере они с Лолой не договаривались. Бессмысленно, а то и опасно. Чем меньше вовлеченных, пусть даже косвенно, людей, тем надежнее. Она волк-одиночка. Ну, если точнее, волчица. Да и некрасиво подставлять ни о чем не подозревающих людей. Люди не статисты, не марионетки. Справится сама. Всегда справлялась. Поздним вечером Сергей, надвинув капюшон, одолженный у Лолы штормовки, отправился на причал к лодке Огнена. Прошел, как и договаривались с Таней, через хозяйственный с тыла гостиницы ход. На набережной в сгустившихся сумерках уже переливались разноцветные огни. Из ресторанчиков доносились музыка и вкусные запахи. Лодки неспешно выходили на ночной лов. Таня, наблюдая эту мирную картину из окна, вздохнула. Вот теперь ничто не связывает руки, можно действовать свободно. «Свободно и очень опасно», — усмехнулась она. Хотя кто бы подумал такое, глядя на хрупкую девушку в ярком сарафане. Она прошлась по набережной, постояла возле уличного музыканта, заглянула в супермаркет, купив, среди прочего, моток прочной пластиковой веревки, практически толстой лески. Вот именно среди прочего. Укладывая покупки, постаралась, чтобы бутылка шампанского красноречиво высовывала свое серебряное горлышко. В цветочном киоске выбрала небольшой, но изысканный букет. И, наконец, заспешила. Впрочем, нет, вальяжно расслабленным шагом направилась в гостиницу. Любой, кому пришла бы охота ее рассматривать, наверняка бы решил, что девушка намерена устроить романтический ужин. В номере она тщательно задернула шторы, зажгла повсюду свет, включила телевизор, выбрав музыкальную программу, и приготовилась ждать. После полуночи девушка начала гасить свет. Сначала на кухне, чуть погодя, в гостиной. Еще чуть позже выключила верхний свет в спальне, оставив только ночник. Еще минут через 40 погасила, наконец, и его. Из одежды и диванных подушек она изобразила на кровати спящих. Довольно похоже. В слабом свете за оконных фонарей никто и не усомнится. В довершении картины рядом поблескивала остатками серебряной фольги открытая бутылка шампанского, которой подмигивали два блескучих бокала с золотистыми остатками. Более безмятежной картины и представить себе было нельзя. Напротив кровати стоял шкаф. Таня легко взобралась на него и распласталась, практически невидимая снизу, тем более в темноте. Все, ловушка, хоть и примитивная, готова. И вот теперь ждать по-настоящему. Самое изнурительное из всех работ – ждать. Думаете, снайпер тот, кто лучше всех стреляет? Нет, снайпер тот, кто лучше всех умеет ждать, сохраняя предельную концентрацию и в то же время, чтобы не перегореть, предельную расслабленность. Всего труднее, если нет уверенности в ожидаемом. Тревога ведь может оказаться и ложной. Покачивающиеся за окном ветви не опасны. Не опасен и шум прибоя, доносящийся из темноты. Не опасны тени, пробегающие по потолку. Не опасны донесшиеся вдруг с набережной голоса вышедших из бара ночных гуляк. А вот это что-то новое. Вроде бы тихие шаги по коридору. В другое время она не обратила бы на них внимания, потому что попросту не расслышала бы. А теперь они слышны были так явственно, что она словно видит человека, старающегося идти бесшумно и в то же время как бы и непринужденно. Припозднился, мол, слегка на жарком берегу теплого моря. С кем не бывает. И теперь идет тихо, стараясь не потревожить сон тех, кто уже отдыхает. Да, все правильно. Это не припозднившийся постоялец. Это долгожданный визитер. Еле слышный скрежет отмычки в дверном замке окончательно развеял сомнения. Гость на пороге. Кровь побежала по жилам как будто стремительнее. Мышцы привычно напряглись, превращая тело в туго сжатую стальную пружину. Однако девушка не сделала ни одного движения, даже не шевельнулась, даже дышать, казалось, перестала. Застыла, окаменела, стала вещью, давным-давно забытой на шкафу. Из коридора в номер скользнула слабая полоска света. Скользнула и пропала. И все, ни звука, ни шороха. Но он уже здесь. Здесь. Таня знала это точно так же, как если бы гость стоял в перекрестии лучей десятка прожекторов. Она всматривалась в серую получму и боялась, что ее выдадут глаза. Казалось, они светятся зеленоватым кошачьим светом. Она даже слегка опустила веки, но тут же подняла их. Чушь, ее глаза не светятся, хотя она действительно затаилась, как кошка, подстерегающая добычу. А вот и добыча. Неясная угловатая фигура сделала скользящий шаг в комнату и замерла. «Выравнивает дыхание», — мелькнуло в Таниной голове. В следующую секунду очертания фигуры изменились. Рука гостя медленно поднялась и застыла. Все это девушка увидела уже в броске. Доли секунды раньше пружина бесшумно и мощно расправилась. Глухой удар, сдавленный хрип. И тишина. Таня осторожно встала с пола, держа в руке трофейный пистолет с глушителем и рассматривая, насколько это было возможно в темноте, неподвижно лежащего у ее ног мужчину. Она не позволила ему выстрелить по совершенно смехотворной причине, чтобы не объяснять Лоле, откуда взялась дыра в подушке. Ну или в стене. Девушка невольно улыбнулась. Вот уж чисто женская забота о порядке. Мужчина никогда и не подумал бы о таких вещах. Нет, она определенно изменилась. Впрочем, это скорее профессиональная привычка. Чем меньше следов, тем лучше. Иногда какая-нибудь мелочь, сущий пустяк, на который не обращаешь внимания, может погубить все дело. Сноровисто примотав руки незваного гостя к туловищу, Таня уселась возле, присмотрелась. Мелкий, чернявый, смуглый или просто загорелый. Незнакомый. Ну вот сейчас и познакомимся. Ударила она не слишком сильно, так что очнется минут через 5. Парализующий удар – отличная штука, даже более полезная, чем смертельный. Особенно в тех случаях, когда необходима информация. То есть почти всегда. От мертвого тела проку немного, а вот от живого... Тело вскоре шевельнулось, застонало и дернуло головой. В затылок уперся глушитель его собственной пушки. «Who are you?» – тихо спросила Таня, не слишком надеясь на правдивый ответ. Впрочем, сейчас это было неважно, главное – установить контакт. «Можешь особо не напрягаться», – просипел киллер. «Я по-русски мало-мало болтаю. Вот видишь, чайку к соотечественникам попить зашел». Он, кажется, ухмыльнулся собственной немудрящей шутке. «Эх, черт, попался в такую примитивную ловушку. Не понял я про тебя, красуля, ничего не понял. Это не важно, что ты там понял», — сухо оборвала его Таня. «Контакт установлен. Гость попался разумный, готов расколоться, так что теперь можно особо не церемониться. Сейчас ты встанешь, и мы с тобой выйдем поболтать на свежем воздухе». Таня говорила спокойно и с каждым словом все крепче сжала стволом ему в затылок. «Будешь дергаться, очень быстро поймешь, что ты и правда чего-то недопонял. Согласись, обидно получить пулю из своего же оружия. А если ты совсем тупой, то пулю в башку получишь 100%, чтобы в следующей жизни думал лучше и быстрее. Но если будешь вести себя правильно, кое-какие шансы у тебя есть. Вставай и пошли. Только тихо. Ты не маленький, сам все понимаешь. Если что, я успею». Пройдя по пустынному коридору, они спустились вниз. На всякий случай Таня вывела своего пленника не через парадный вход, а через окно первого этажа, которое заранее открыла. На эту часть дома как раз падала густая тень той самой мощной сосны, чьи качающиеся ветви она видела из своего укрытия на шкафу. Убийца почти не рыпался, только напрягся пару раз, словно проверяя реакцию своего конвоира. Первый раз она шикнула на него в полголоса, а на второй ощутимо ткнула стволом под ребра. Больше он не проверял, послушно топая, куда ведут. Они пошли не к морю, а вверх по темной и узкой улице. Таня, почти воткнув ствол в правое подреберье, в печень, старательно прижималась к угрюмому, молчащему киллеру. Со стороны они наверняка выглядели припозднившейся влюбленной парочкой, хотя вряд ли кто-нибудь их сейчас видел. Эту поднимающуюся далеко вверх над пляжем часть города туристы не жаловали. Тут жили преимущественно местные, так что все окна в домах были темны. Люди спали, завтра рабочий день. В это время лишь отдыхающие еще колобродили на набережной, громко переговаривались, выясняли отношения, некоторые пытались петь. Также неспешно Таня и киллер пересекли проходившую поперек склона горы дорогу. Сразу за ней склон становился круче, в густом кустарнике металлически звенели цикады. Теперь огни Джиновичи мерцали внизу, а еще дальше темнела вода залива, и смутно угадывался его противоположный берег. В темноте ноги скользили по щебню, колючие ветки цеплялись за одежду, но Таня старалась увести своего пленника как можно выше в гору. Связанный киллер все время оступался и чертыхался сквозь зубы. Наконец они поднялись на нависающий над глубокой расщелиной уступ. На его вершине колючие кусты расступались, образуя некое подобие поляны. «Здесь и поговорим». Таня немного запыхалась, а ее невольный спутник и вовсе пыхтел, как загнанная лошадь. Ловкой подсечкой она заставила его сесть, точнее упасть на землю, плотнее прижала ствол к голове и повторила. «Помни, без глупостей. Ну давай, выкладывай». «Меня вызвали сюда 3 дня назад, из России. Я летел до Подгорицы. Оттуда переправили в Хорватию, посадили на катер и отвезли на какой-то остров. Частный», — после небольшого раздумья уточнил он. Казалось, он все время взвешивает, что именно сказать, и после некоторых колебаний все-таки говорит правду, хоть и неохотно. «Прямо вот так на остров?» — усомнилась Таня. «Да я и сам что-то не въехал». Он неловко пожал плечами. Мешали связанные руки. «Обычно все инструкции мне передает посредник, а тут сам заказчик напрямую. Видать, ничего не боится. Или уж припекло очень. Злющий он был, ругался на всяких там козлов, которым ничего нельзя поручить. Обещал заплатить вдвое. А если не справлюсь... В общем, много чего обещал». «Ты что-нибудь о нем знаешь? Кто он? Какой из себя?» — допытывалась девушка. «Да вообще ничего не знаю. Визитных карточек не предъявлял», — хмыкнул пленник. «Вроде старый, за 60 как минимум. Скорее всего, восточных кровей, а этих азиатов фиг поймешь. Желтый какой-то, ну, смуглый. И богатый, по всему, видать, очень богатый. Нам с тобой и не снилось. А что за остров? Таня сразу ухватилась за эту ниточку. Все-таки интуиция у нее была не слабая. Ее подсказкам и толчкам девушка привыкла доверять. «Да леший его знает, вон их сколько!» Киллер мотнул головой в сторону моря. «Ну, Сплит проехали. Это я случайно увидел. В машине окна были зашторены, а тут занавеска слегка завернулась, а там указатель мелькнул. От Сплита еще около часа вдоль моря ехали. А потом по-быстрому пересели на катер и часа через полтора были на острове. Остров небольшой, хорошо охраняется. Там его особняк, причал, хозяйство. Да, еще примета. На другом конце острова, он вообще-то небольшой, на мысу проблесковый маяк стоит. Вроде как кусок казенной территории. А может, маяк от прежних времен остался. Так что если захочешь найти этот остров, чтобы перетереть с этим желтым, он хмыкнул, то лучше начинай от маяка». «Спасибо», — холодно отвечала Таня. «Непременно воспользуюсь советом». «Так что он тебе сказал?» «А что там говорить? Показал фотку твоего дружка, сказал, что он в Черногории, вроде как в Джиновичах. Сказал, что чем быстрее его уберу, тем больше он заплатит. Ну, я уже говорил, он много всякого обещал в случае. Жалко, что про тебя ничего не сказал. Так, говорит, девка какая-то с ним. Ну, ты ее и пристукни, чтоб без свидетелей. Знал бы я». Таня неуловимым движением нажала точку за ухом, снова отключая незадачливому киллеру сознание. Все, что мог, он уже рассказал, так что делать нечего. Теперь только развязать ему руки и... Чуть напрягшись, она столкнула бесчувственное тело с уступа. Снизу донесся глухой удар. Она поморщилась и дернула плечом, точно стряхивая из себя что-то. Убивать она не любила, так и не научилась оставаться к этому равнодушной. Была бы возможность, подержала бы пленника где-нибудь, до полного разрешения проблем. Но где? Ну, в конце концов, он сам выбрал себе такую работу. Мизерный шанс она ему все же оставила. Не спустилась вниз, не удостоверилась, не пристрелила, если выжил. Все, проехали. Времени на переживания, тем более такие бессмысленные, нет. В спящий мирным сном пансион Таня вернулась через то же окно первого этажа. Надо было принять душ и хоть немного отдохнуть перед поездкой в Тивот. И припрятать пистолет. Очень кстати он подвернулся. Глок. Пластиковая австрийская штучка без предохранителя. Типа «хватай, стреляй». Простенько и удобно. Учитель позвонил точно в 2, как и обещал. За площадью перед аэропортом серебристый «Опель», номер... «Черт, как надоели эти шпионские штучки», — думала Таня, пока означенная машина везла ее. «Куда?» «Окна тонированы изнутри. Не разглядишь. Да и неинтересно, по правде говоря. Действительно поднадоело. Здесь продается славянский шкаф. Шкаф продан, могу предложить никелированную кровать. Вот завершится эта бесконечная свистопляска вокруг Сергея, и все». Учитель обещал, что это задание будет последним. И только от нее зависит, чтобы оно не стало последним в буквальном смысле. Последним, что случится в ее жизни. Формулировка «зависит только от тебя» всегда отлично ее тонизировала. Поборемся. Минут через 15 «Опель» остановился на тихой безлюдной улочке. Мощенная тесанным камнем дорожка вела к вросшему в склон скалы домику. С террасы махал Игорь Леонидович. Сейчас почему-то ужасно похожий на почтенного дядюшку, которому в гости заявилась непутевая, но очень любимая племянница. Домашний, расслабленный, в рубашке с распахнутым воротом. И страшно подумать, в пляжных шлепанцах. Под увивающим террасу виноградом приютился стол. Несколько тарелок с фруктами и жарко булькающая кофемашина. Внизу, по сверкающим солнечным бликам, плыл пиратский кораблик. Модное туристское развлечение. Даже отсюда можно было разглядеть черные повязки и драные рубахи джентльменов удачи. Членов экипажа, надо полагать. Эх, вот бы почувствовать себя беззаботным туристом на маскарадном пиратском корабле. Или даже изображающим пирата. Пиратскую мамашу, к примеру. Членом экипажа. Эх. Таня сухо, без эмоций, но предельно подробно, никогда не знаешь, какая пустячная деталь окажется в итоге самой важной, доложила о последних событиях. При сообщении о желтом заказчике Игорь Леонидович изрядно оживился. «Надо же, все одно к одному. Можно считать, мы получили последний элемент нашей головоломки. Ну, предпоследний. И теперь мне придется кое-что тебе рассказать. Если это не какое-то невероятное совпадение, каких вообще не бывает, то этот желтый, чуть не последний, оставшийся в живых из старых наркобаронов. Иорданец. Дьявольски хитер и изворотлив. В крови не то что по локоть, а по самую маковку. И при всем том нет ничегошеньки, что полиция хотя бы какой-нибудь из стран могла ему предъявить. Думаю, твой киллер разговаривал с его двойником. Иорданицы их регулярно используют. Разве что мерзавец на старости лет от злости совсем потерял голову и появился собственной персоной. Впрочем, такое тоже не исключено, если исполнителей предполагается после задания ликвидировать. В общем, это должен быть именно он. Уж больно все сходится. Учитель начал рассказ. И история стала разворачиваться перед глазами девушки, точно фильм на широком экране современного кинотеатра. Ярко, объемно, звучно. Словно он пересказывал ей то, что сумел подсмотреть. Чего, разумеется, быть не могло. Но талант рассказчика у Игоря Леонидовича был ничуть не меньший, чем прочие таланты и навыки. Да и сама Татьяна обладала таким воображением, что превратить рассказ, тем более подробный, в живую картину труда не составляло. Она еще во время обучения пользовалась этим приемом. Это облегчало восприятие. Даже самая сухая информация становилась настоящим, ясным и отчетливым, а не вызубренным воспоминанием.